Вадим Чернышов. Россия Юрия Коваля. С осени 1967 года, когда Соколов-Микитов переехал из Ленинграда в Москву, я стал бывать у Ивана Сергеевича еженедельно, а то и почаще. Однажды, думаю, что это было в начале 70-х, я, как обычно, приехал к нему на проспект Мира, 118А. Иван Сергеевич был один и пребывал в благодушном настроении, что случалось с ним так уж часто. Щеки у него порозовели, и сидел он не в своем излюбленном глубоком кресле, а за небольшим овальным столиком, где чаще всего принимал гостей. В комнате ощутимо витал запах хорошего коньяка. «Ах, жаль, немножко вы опоздали, не застали моего гостя. У меня был молодой писатель Юрий Коваль, приезжал брать по заданию воплей журнала «Вопросы литературы» и интервью о состоянии русского языка. Хороший парень, да и писатель, по-видимому, неплохой. Он мне почитал кое-что из своего и оставил книжку». Он показал рукой на другой стол, где лежал сборник рассказов Юрия Коваля. Посидели за рюмочкой, познакомились. Предложил, как интервьюер, называть его просто интервьюра. Остроумный. Сказал, что охотится, любит рыбалку. Я ему о вас сказал, он взял ваш телефон, обещал позвонить. Юра действительно вскоре позвонил. Мы условились о встрече. Так с легкой руки Ивана Сергеевича Соколова-Микитова началась наша долгая и близкая домами дружба с Юрой Ковалем. Я побывал у него в Сокольниках, из его окна виднелась знаменитая пожарная каланча, которую он не раз рисовал, на Уральской по Щелковскому шоссе, а потом и в Измайлове, где он получил квартиру неподалеку от парка. Но чаще он бывал у нас. В течение ряда лет мы вместе встречали каждый Новый год. Традиционные подарки при этом он извлекал из мешка в образе Снегурочки, но Снегурочка такого, прости господи, сомнительного поведения, что это вызывало всеобщий хохот. Ну, а его подруга Беата, пожизненно ставшей близкой нашей подругой, оставалась роль Деда Мороза. Выяснилось, что мы с Юрой близко соседствуем в летнее время. Мои родители жили тогда по Ярославской дороге в Клязьме, а дача Ковалей находилась на Челюскинской, между нами была лишь платформа Тарасовская, полчаса пешего хода. И мы стали время от времени похаживать друг другу, чаще к нам Юру, потому что в Клязьме была речка, купание. Судьба по-своему сблизила нас и одинаково тяжким горем. 9 декабря у меня скоропостижно скончалась мама, а у Юры 10-го также внезапно умер отец от сердечного приступа в метро. Юра после этого метро избегал и старался поймать такси. Но кое-что нас, конечно, и разнило, например, детство. Но у нас было разным. У меня деревенское, усадебное, а Юра рос сугубо городским ребенком. Известно, как много понятий и впечатлений дает первый десяток лет жизни. Когда мы с ним забирались в российскую глубинку, в полуопустевшие деревни, для меня это было возвращением к привычному. Для Юры же каждый ухват от русской печи, самоварная конфорка или угольный утюг, рубель для стирки белья на мостках были предметами старой экзотики, которые годились для украшения мастерской, чтобы показать их друзьям, знакомым художникам или литераторам, таким же прирожденным горожанам. Когда мы ездили осенью 1979 года двумя машинами в Карелию, Юра подобрал брошенное тележное с металлической шиной колесо и водрузил его на крышу своего «Жигуля», вызывая такой запаской удивление встречных. «Хм!» — насмешливо хмыкнул мой приятель Володя, когда мы заехали к нему в Кандапогу, внимательно оглядев принайтованное на машине колесо. «Значит, 1500 километров будет тащить его до Москвы, чтобы подивить там городских, вот, мол, на каких колесах ездит темнота деревенская». Это было прямое попадание в яблочко. Человек от природы очень сметливый, с цепким взглядом, Володя обнажил Юрину задумку. Интерес к ней пропал. Юра отвязал колесо и оставил его во дворе, где оно, вероятно, валяется и сейчас, как память о чудачестве московских гостей. Конечным пунктом нашей поездки было Заонежье, деревенька в три дома на берегу обширной губы Онега, озера. Другой мой давний приятель, лесник Миша, по случаю нашего приезда, выловил в Онего палью, громадную красавицу рыбину, с зелеными боками и спиной, с ярко-оранжевым брюхом. Миша пошел на грех, промысел лососевых был запрещен, но слово «гость» на севере имеет магическое значение. Для ублаготворения гостя все можно. И у Миши на случай объяснения с рыбнадзором были, как он считал, оправдательные обстоятельства. Такая живописная редкая рыбина просилась на холст, и Юра тот же извлек ящик с масляными красками. Витя Усков защелкал фотоаппаратом, а я сделал рисунок цветными карандашами. Натюрморт с выловленной пальей пополнил галерею Юриных картин в его мастерской, а рисунок остался Миш. Еще по дороге в Карелию мы пытались рыбачить, не торопились пожирать пространство, любовались живописной дорогой, разбивали стан у приглянувшегося озера, забрасывали удочки, но почти всегда неудачно. Видимо, рыбалка не такое дурацкое дело, чтобы походя пускать в дело снасти, тут же начинать вытаскивать рыбу. Отвели душеньку уж на месте, в Занежье, на Хрылях, глухом, редкостной красоты озере, километрах 8 от дома. Исходивший охотой занежские угодья, теперь я угощал Юру и Витю достопримечательностями полуострова. Рыбаки умостились на выступах высокой, обросшей мхом и лишайниками скалы. Передвинули повыше поплавки, озеро было глубоким, закинули удочки, и началась веселая рыбацкая потеха. Стоявшие в бездне темной неподвижной воды непуганные окуни жадно набрасывались на червей и навозников. За настырный нрав окуней занежские рыбаки зовут их урядниками. Черные и страшные, будто из преисподней, урядники за один за другим шлепались на пружинистый мох. Рыбак, от случая к случаю, всегда предпочитавший удочки ружье, я только снимал урядников с крючков. Мне больше нравилось глядеть на ловлю со стороны. Когда клев идет бойко, смотреть на рыбаков так же интересно, как ловить самому. Недаром на городских набережных за спинами удачливых удильщиков всегда собирается кучка деликатно помалкивающих болельщиков-зевак. На удочках было по паре крючков. Окуни частенько заглатывали одновременно оба. — Звездный час, Витя! — восклицал Юра, выхватывая такой очередной дубль. — Вот он, наш звездный час! Ранние осенние сумерки вынудили рыбаков смотать удочки. Дорога-то к дому была не близкой. Ну вот, наметился день прощания с Занежьем. Стоял октябрь, нас могло накрыть затяжное северное ненастье. В канун отъезда состоялось, как водится, отвальное. Был приготовлен роскошный, трудновообразимый московскими жителями рыбно-дичный стол, украшением которого были онежские помидоры, как назвал Миша, ярко-оранжевые ломтики, свежепосольные, нежнейшие пальги. Юра, конечно же, и в Карелию взял с собой гитару. Музицированное застолье перевалило далеко за полночь. Дошло дело до частушек и топотухи. Миша в своих корузлых кирзачах дробил так, что позванивали оконные стекла, и в лампешке подпрыгивало, подкапчивало пламя. Он был неиссякаем в импровизации частушек, где обычно фигурировала его жена Шура. Стрелил лося, он залег, посредь болота лег, развалился будто Шурочка на горячей на печурочке. В паузах Юра вторил ему одним и тем же сельскохозяйственным куплетом. Эх, жать хорошо и сажать хорошо, а картошку копать так же просто. Продолжать дальше текст я не решаюсь. Взглянули на часы, около 5 утра. Можно ли было после такой отвальной садиться за руль? Выехали только на следующее утро. Юра неплохо и стрелял. В поездку по Карелии он ружье не брал. Когда мы однажды проходили репчинами местами, я дал ему свое. Ни в одном наставлении по охоте на рябчиков не существует указаний, как стрелять их на вылетку. В них подробно описывается, как разглядеть севшую на дерево мастерски спрятавшуюся птицу, как подойти к ней на выстрел. Но Юра либо не читал подобных брошюр, либо пренебрег советами. Поднялся, загремел ребец, мелькнул над тропкой, и Юра, не дав ему сесть, навскидку выстрелил вдогон. Соскучился по стрельбе, решил испробовать ружье, подумалось мне. Но рябчик упал, и пыш, моя западносибирская лайка, кинулся к нему, указал место его падения. Юра любил вальшнепиную тягу и ждал весну, чтобы провести апрельский вечер в лесу с ружьем в руках. Тяга — единственный заход, доступный москвичу, связанному городскими делами. Не раз мы с Юрой выезжали вместе, так чтобы за полночь вернуться домой. Подмосковный настеганный вальшнеп тянет поздно. Стрельба по нему не так-то проста, но без добычи Юра бывал редко. Доводилось охотиться с Юрой и на его Вологодчине. Стоял сентябрь, и из окон его избы на Отсыпиной горе открывались завораживающие дали разноцветных, багрец и золото одетых лесов. Иногда мы бродили с ним вместе, но чаще расходились. У него были свои, постоянные, излюбленные места. Мне же в новых краях хотелось познакомиться с округой пошире. Под вечер собирались в избе, обменивались впечатлениями, сравнивали трофеи. Это было великолепное время, бодрой ходьбы по тихим, роняющим наряд лесам, посвежевшего осеннего воздуха, высветлившейся перед скорым ледоставом воды, скромных вечерних застолий и чаепитий под гитару, как всегда мастерски игравший Юра не расставался с ней. Время уединенного мужского братства. Художники Лёва Лебедев и Витя Усков, один ювелир, другой фотограф, Юра Коваль и автор этих строк. В дневнике Юры оно измерялось особыми некалендарными днями. День серой утки, день косача, день четырех рябчиков, день пустого якташа. Мы объезжали окрестные, знакомые по Юриным книжкам деревни на вездеходике, луазике, фантомасике, купленном на паях Юры и Левой. По дороге в деревеньку Чистый Дор, так называлась одна из книжек Коваля, нам встретилась непроезжая разбитая гать. С одной стороны ее стоял бензовоз, с другой — кузовной ЗИЛ, они ждали затребованный трактор, который должен был перетянуть их через трясину. А у нас ведь все-таки был вседорожник, и решили испытать его вездеходные качества. Лева, классный шофер, сел за руль, и мы подняли голенище болотник, чтобы подталкивать сзади. Но фантомасик обдал нас грязью и, к удивлению шоферов, кротавших время ожидания трактора у костра, преспокойно одолел месиво. Юра любил свою Вологодчину. Ферапонтов монастырь с его удивительными фресками, соседствующий с Цыпиной горой, затерянный среди лесов деревеньки, где он нашел и любовно выписал своих героев, старушек Пантелевну и Орехивну, дядюшку Зуя, первоклашку Нюрку, мальчишек братьев Моховых. В качестве главных персонажей его рассказов действуют и животные. Картофельная собака Тузик, пограничный пес Алый, подросток-песец-недопесок, клёст-капитан Клюквин, кошка-шамайка, выжловка-найда, лайка-кукла. Писатель Коваль был душевно расположен к ним, как к своим друзьям. Не только в литературе, друзей у него было много и по жизни. Больше, чем он мог предположить, потому что читатели, полюбившие добрые, светлые и веселые книжки писателя, тоже становились его заочными друзьями. Книги Юрия Коваля адресованы в основном детям. Он сам считал себя детским писателем, этим гордился. Потому, наверное, очень серьезно относился к своему писательскому делу и к детской литературе вообще. Но эта серьезность не чувствуется, когда читаешь его книжки. Кажется, они написаны легко, в один присест, играючи. Такое ощущение невымученности и непринужденности — верный признак талантливости любого произведения подлинного искусства. Однако прозу Коваля с удовольствием читают и взрослые. То, что книга равно захватывает и малого, и старого, еще одно несомненное подтверждение ее талантливости. Читателям всех возрастов нравится мягкий юмор его прозы и образный язык, вложенное в нее авторское чувство. Творчество любого писателя особенно интересно, если оно наряду с его художественными достоинствами отражает время, характер, язык, умонастроение, обычаи современников, дает представление о земле, где живут эти люди, где живет сам писатель. Он видел свою страну не из окна поезда или иллюминатора самолета, имея в кармане удостоверение Союза писателей на творческую командировку. Подобного рода поездки мало прельщали Юр. Он был непоседлив, часто покидал Москву, но для того, чтобы побродяжить с ружьем и удочками, пожить на своей Цыпиной горе или на берегу Нерли, неподалеку от старинного волжского города Калязина, навестить друзей в Тверской деревеньке Глебцева или приятелей художников под Переславлем, забраться в таежную избушку на приполярном Урале, порыбачить там на северных речках Вишеры и Велсы, даже побывать на южной границе страны, откуда после знакомства с буднями горной заставы он привез повесть Алый. Пример жизни и творчества Юрия Коваля позволяет утверждать, что благодатно сказываются на художнической деятельности такие увлечения, как охота и рыбалка, по-настоящему сближающие творческого человека с природой и близкими к ней людьми. Его охотничья и рыбацкая страсть не была всепоглощающей, диктующей, как жить, ее отпущенной ему судьбой столько, сколько нужно было, чтобы мир обрел запахи и краски, которые отразились в его творчестве. И не только писательском. Юра рисовал, профессионально владел кистью, резал по дереву, лепил, обжигал эмаль. Он был художником по природе, в самом широком значении этого слова. В его путешествиях выстраивался образ России с ее соловьиными зорями, чистыми речками, где он плавал на своей самой легкой лодке в мире, байдарки, самоделки, одуванчики, с ее тихими деревеньками и живущими в них простодушными, порой чудаковатыми людьми. Его ранний, очень ранний, неожиданный уход из жизни болью отозвался в сердцах читателей, полюбивших его книги, и особенно, конечно, в сердцах друзей, долгие годы деливших с ним радости, огорчения и многие километры совместных путешествий. Терять друзей тяжело, с их уходом невозвратимо обрывается, останавливается время дружбы, лучшее из того, чем награждает нас жизнь. Как писатель и художник он много еще мог бы сделать и в литературе, и в искусстве. Он был полон творческих замыслов, но многое и сделано. Остались его книги, и им уготована долгая жизнь. Ноябрь 2007 года.